Глава 12. Лигея, Аскания. Ущелье мертвых камней. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. В ущелье мертвых камней все оставалось по-прежнему. Отвесные мрачные скалы, огромные валуны и голое пространство без малейшего намека на снег. В прошлый раз он этому радовался, ведь по камням-то бегать всяко удобнее. Другое дело, когда у тебя в отряде есть неходячие раненые, а в спину дышат сотни белых собак. Собирались не меньше часа. И это при том, что у каждого в поселке был заранее заготовлен походный мешок с запасами на декаду пути. Дольше всего искали нормальные сани и пару оленей в упряжку. Оно и понятно. Отступать планировалось на побережье, поэтому все животные отправились с караванами в Латоку. На счастье, у сотника во дворе нашлись и олени, и сани. Пока ребята готовили упряжку и стаскивали мешки, Алис сходил к телу убитого князя. В первый раз он забрал отсюда всех свежих покойников, но труп Райдаса словно бы не услышал его призыв. Это было как минимум странно. Впрочем, ответ нашелся достаточно быстро. На шее у князя висел артефакт. Небольшая прямоугольная пластинка из светлого металла с тремя полустертыми рунами и кристаллом хаоса в тонкой оправе. По всему выходило, что при жизни ублюдок общался с посланниками врага. Ведь просто так на шею такое никто не наденет. Нужно быть уверенным, что хаос не навредит. Возможно, и эта война началась не случайно. Хаос коварен. Стоит только пустить его в душу, и он обязательно потребует жертв. Алис так и не разобрался в конкретном предназначении артефакта. Но оно и не требовалось. Ненадолго заблокировав боль, парень отколол голову заледеневшего трупа и тремя ударами уничтожил поганый кристалл. Отбросив потемневшую пластинку клинком, Алис, недолго думая, снял с трупа доспехи и надел их на себя. Забрал ножны с мечом, вернул боль и отправился обратно к саням. Еще вчера он постеснялся бы носить такой дорогой доспех. Но тот Алис остался сидеть в караулке, прибитый к стене двумя ледяными стрелами. Все изменилось. Наверное, поэтому никакой особой радости трофеи ему не доставили. Высокородный ублюдок испортил кольчугу, и ее нужно было заменить. Зачарованная кираса подойдет для этой цели как нельзя лучше. Ко входу в ущелье мертвых камней они добрались ближе к полудню, и скорость передвижения отряда серьезно снизилась. Снега здесь не бывает, а сани по камням тащить намного сложнее. Река к тому времени еще оставалась без сознания, Нела пришла в себя, но сама идти не могла. В итоге в санях они оставили только раненых. Алис пытался в помощь оленям отрядить неживых, но животные едва не взбесились, и от этой затеи пришлось отказаться. 10 лиг пути по камням можно пройти за пару часов. И все бы ничего, но как только их небольшой отряд вошел в ущелье, отправленная на разведку сова обнаружила погоню. Всю дорогу Алис надеялся, что за ними отправит не больше пары десятков собак, но лигейцы, очевидно, разобрались в происходящем и выслали целую сотню. Всех собачьих всадников, которые пришли в Акарем. По одному на каждого его неживого. На самом деле хватило бы и 20. Но там были бы хоть какие-то шансы. Сейчас их нет, и остается только бежать. Добраться до завала раньше преследователей и перейти на ту сторону. Шансы есть, но их не так много. Проблема в том, что собаки по камням будут бежать быстрее, чем по глубокому снегу. И со следа они не собьются. Ущелье прямое, как стрела, и спрятаться тут не получится. А проклятая погода, как назло, была замечательной. Следы отчетливо виднелись на снегу, и преследователи двигались без задержек. Самая большая неприятность случилась на середине пути, когда собачьи всадники уже въезжали в ущелье. Деревянные сани сломались, но решение нашлось быстро. Раненых понесли неживые бойцы. Олени с санями бросили, но скорость отряда не изменилась. Даже слегка увеличилась. Река все еще была без сознания, а Нела спокойно отнеслась к происходящему. Когда альтернативы только насилие и смерть, особо выбирать не приходится. Нет, истерик и так никто не закатывал. Эд и Айка нормально воспринимали его бойцов. Дана поначалу побаивалась, но потом привыкла и перестала обращать внимание. Сам Алис чувствовал себя неплохо. До ущелья он ехал вместе с ранеными в санях. И в дороге получилось даже поспать. Поначалу он собирался идти с остальными пешком, но Айка наорала на него и обозвала идиотом. Эд и Дана ее поддержали, и парень спорить не стал. За время дороги все его кости срослись, раны зарубцевались, второй глаз слегка приоткрылся, физиономия перестала чесаться. Нет, шрамы, конечно, останутся, но это ерунда. Если получится выжить, будет что показать своим детям. «И что там?» Голос отмеченный оторвал парня от размышлений. Девушка обернулась и с досадой посмотрела назад. «Где эти уроды?» «Две лиги примерно до них, а мы уже почти дошли. Вон там!» Алис указал рукой вперед. «Затем большим валуном проход». «Ясно». Айка посмотрела в указанном направлении и перевела взгляд на Алиса. «Тогда действуем, как договаривались. Мы с Дилом и Недом переносим раненых через завал. Ты попытаешься задержать всадников. Только будь рядом с проходом, чтобы мы успели тебя забрать». Произнеся это, отмеченная быстро пошла вперед и приказала Эду с Даной готовиться. Алис посмотрел ей в спину и тяжело вздохнул. «Да, все так, но надолго лигейцев не задержать. Его бойцам не выстоять в бою с собачьими всадниками. Слишком неравны силы. Тут нужен щитовой строй, но недавно поднятых бойцов в него не поставить. Тут все как у живых. Бойцов нужно обучить, выдать всем щиты и длинные копья. Кейр никогда ничем подобным не занимался, а ему не стоит даже пытаться. К тому же копий все равно нет, а щиты остались только у половины. Его бойцы еще не начали гнить, и собаки смогут рвать их зубами. С мечом в руках против всадника с копьем много не навоюешь, но что-то же делать надо. Каждый из его бойцов сильнее любого всадника, но неживые способны совершать только обычные действия. Колоть или рубить мечами, закрываться щитами, но ни о какой технике боя речь не идет. Густую шерсть белого пса даже у них разрубить не получится, и всадники их перебьют без труда. Хотя... От пришедшей в голову мысли настроение немного улучшилось. Недолго думая, он приказал бойцам подобрать по одному камню и мысленно объяснил, для чего это нужно. Да, ситуацию это вряд ли сильно изменит. Все неживые, кроме двоих, все равно уйдут за черту. Но так они хоть кого-то с собой заберут. Больше всего парень жалел о том, что ему придется оставить Мору. Слишком долго пришлось бы затаскивать ее наверх. Казалось бы, с момента призыва прошло совсем немного времени, но неживое чудовище воспринималось так же, как и сова. Странно. Возможно, он что-то напутал во время призыва. Хотя, скорее всего, в море просто уплотилась мечта всей его жизни. Алис ведь с детства грезил белой собакой. Представлял, как будет ее воспитывать и кормить. Уже здесь начал собирать на щенка деньги. Его Мора практически не отличалась от настоящей собаки. Она откликалась на зов, слушалась, но... ее придется оставить. Только ведь появилась. Да, наверное, он сможет призвать себе похожую. И не одну, но... та будет другая, а ему нужно это. «Быстро, быстро!» Подбежав к завалу, Айка взлетела по неровным камням и скинула вниз носилки. В этот момент из-за большого валуна в 300 шагов позади показались преследователи. Страшно и безумно красиво. Огромные белые псы стелились по земле, как волки, загоняющие добычу. Увидев цель, бегущий впереди кобель яростно зарычал. Затем второй, третий, и пару мгновений спустя ревела уже вся стая. «Нед, Дил, кладите их на землю и залезайте наверх!» Алис ткнул пальцем на небольшой пятачок перед завалом. Затем обернулся к остальным бойцам и мысленно проорал. «Всем разойтись! Рядом никто не стоит! Камни кидаем наверняка, как я говорил! Затем встречаем! Собак старайтесь бить в пасть и глаза! Всадника вытаскиваем из сетел и убиваем! Все, пошли на них!» Одновременно с этим Эд с Данной уложили реку на кусок кожи с привязанным к углам веревками. И лекарь следом за неживыми быстро полез на завал. Дана схватила свободную веревку и продела ее Нелли за пояс. Сунув конец в зубы, девушка хлопнула подругу по плечу и полезла следом за лекарем. Командир лигейцев, видя, что добыча уходит, привстал в стременах и, указав на толпу неживых, что-то проорал скачущим позади бойцам. Всадники за его спиной опустили копья и, вцепившись в ремни на ошейниках, направили оружие параллельно земле. «Ну же, Алата, пожалуйста!» прошептал Алис, напряженно глядя на приближающихся всадников, и богиня его словно услышала. Когда его бойцов с лигейцами разделяло не больше 40 шагов, сразу два десятка неживых швырнули в атакующих камни. Затем еще и еще. Не ожидая ничего подобного, лигейцы не успели закрыться щитами. И это было ошибкой. Слишком уверенные в своем превосходстве. Брошенные камни с глухим звуком ударили по доспехам, и сразу 7 всадников вылетели из седел. Еще как минимум 4 обломка попали в оскаленные морды собак, и передние ряды атакующих смешались. Собака — это не люторог. Белые псы намного подвижнее и способны резко изменять направление бега. Получив камнями по мордам, собаки от неожиданности рванули в разные стороны. Задние налетели на передних, строй сломался, и слитной атаки не получилось. Понимая, что лучшего момента не представится, Алис послал всех бойцов в атаку. Неживые набросились на смешавшихся всадников, и ущелье содрогнулось от рева. Первое мгновение удача улыбнулась его бойцам. Еще трое легейцев были выбиты из седел, но это было последним успехом. Яростно рыча, собаки разбросали неживых в стороны, и началось избиение. Зачарованный доспех пробить практически нереально. Еще сложнее это сделать, когда рыцарь сидит на огромной собаке, которая способна за мгновение разорвать тебя на куски. Чудо не случилось. Он и так исчерпал весь запас чудес на пару своих жизней вперед. В первые же минуты его сотня потеряла четверть бойцов, а он ничем не мог им помочь. Просто стоял и смотрел, и пытался распределять цели. «Алис, очнись!» Резкий окрик, отмеченный, резанул по ушам. Парень вздрогнул и увидел несущихся на него всадников. Четыре урода проскочили вдоль скалы за большим валуном, и он сразу их не увидел. Слишком погрузился в сражение. Всего два десятка шагов до оскаленных морд. Легейцы, очевидно, разглядели доспех и решили покарать убийцу своего господина. Понимая, что забраться на завал уже не успеет, парень швырнул порчу в двух скачущих рядом легейцев и резко метнулся влево. Лента заклинания вытянулась в оскаленную морду ближайшего пса, мгновенно перекинулась на всадника, и змеёй метнулась ко второму. Рёв атакующих захлебнулся. Две парализованные собаки покатились вместе с наездниками по скользким камням. На оставшихся кинулась Мора. Его неживая сбила с ног пса командира легейцев и, не обращая внимания на торчащее в груди копье, бросилась на второго. Еще пара десятков врагов, вырвавшихся из свалки, направлялись в эту же сторону, и счет пошел на мгновение. «Веревку! Веревку хватай!» — проорала с завала отмеченная, и второй раз ей повторять не пришлось. Морщась от рева дерущихся, Алис пробежал возле морды поднимающейся с земли собаки и, подпрыгнув, схватился за сброшенный трос. В стену возле плеча ударила стрела. Другая отскочила от кирасы. Легейцы что-то орали за спиной, но они уже опоздали. Алиса быстро потянули наверх. Огромная лапа неживого схватила за руку возле плеча и без труда вытащила парня на вершину завала. При жизни Нед его едва не убил, но после смерти десятник легейцев полностью расплатился за то дерьмо, которое совершил. Понятно, не он, а его оболочка, но это не так-то и важно. «Пригнись!» — рявкнула отмеченная и, рванув Алиса за рукав, подтолкнула в сторону кладбища. Обернувшись, парень мазнул взглядом по своему гибнущему отряду, кивнул и быстро пошел следом за остальными. На душе было погано, и ведь вроде бы понимал, что собаку придется оставить, но понять не означает принять. А еще ему было стыдно, ведь замешкавшись внизу, он едва не погиб. Отвратительная беспечность по отношению к доверившимся соплеменникам. Без него они ведь не смогут уйти. Харис же говорил, что портал может вызывать только он. «Да приди ты уже в себя!» Морщась от рёва за спиной, Айка толкнула его в плечо и указала на торчащие из тумана надгробия. «Говори, куда тут идти?» «Я едва не подвел вас!» Хмуро вздохнул парень, но девушка остановила его жестом. «Потом мы сядем и вместе поплачем!» На ходу усмехнулась она. «Сейчас нужно быстрее отсюда валить! Эти уроды скоро полезут следом за нами!» «Нам туда!» Алис указал рукой на восток и, приказав неживым следовать за собой, первый зашел на территорию кладбища. Айка кивнула и, подтолкнув замешкавшуюся Дану, пошла следом за ним. На кладбище все оставалось по-прежнему. Ряды покосившихся надгробий, склепы, памятные статуи и туман. Только сейчас все это его уже не пугало. Выглядело знакомо, предельно уныло и странно. При иных обстоятельствах он бы попытался разобраться, что конкретно его напрягает. Но сейчас на это не было сил. Двигаясь по широкой тропе в направлении храма, парень продолжал контролировать остатки отряда, наблюдать за сражением глазами совы. Такой контроль забирал все внимание, и по сторонам он почти не смотрел. Бой в ущелье заканчивался. На ногах оставались полтора десятка бойцов и собака. Мора. Его Мора. С изрубленными боками, истыканные стрелами, с пластами свисающей шкуры и изуродованной мордой она отбивалась от трех атакующих псов, не пропуская легейцев к завалу. Всех остальных бойцов Алис отправил собаке на помощь, но это была агония. Наверное, ни один мастер смерти не смог бы управлять отрядом на таком расстоянии, но ему в этом помогала сова. Уверенное управление бойцами возможно только в пределах прямой видимости. Агуша, по сути, является глазами смотрящего. При этом на сову воздействуют обе его печати, и все приказы долетали до неживых без помех и задержек. Вот только помочь это никак не могло. По кладбищу шли достаточно быстро. Эд, уже успевший здесь побывать, не обращал внимания на окружающие пейзажи. Лекарь шел за Алисом и разговаривал с Неллой, которую нес на руках Дил. Следом за ними двигался Нед с рекой, которая по-прежнему была без сознания, и замыкающими Айка и Дана. Обе девушки находились под впечатлением от увиденного. Дана всю дорогу молчала. Айка негромко ругалась, но испуганными они не казались. Оно и понятно. После того, что случилось в поселке, старое кладбище вряд ли сможет кого-нибудь из них напугать. Бой в ущелье закончился, когда они прошли по кладбищу около лиги. Один из всадников переломал собаке ноги каким-то заклинанием, и ей лежачи размозжили голову молотом. Все его бойцы к тому времени уже отправились за черту. Но эта победа далась врагам большой кровью. В ущелье на камнях остались лежать неподвижные тела 8 белых псов и трупы 12 преследователей. Еще 3 собаки вряд ли в ближайшее время смогут продолжить погоню, а раненых врагов он сосчитать не успел. Кто-то из легейцев указал рукой на Гушу, и Алис приказал сове улетать. Убедившись, что птица его поняла, парень тяжело вздохнул и разорвал связь. На душе было погано, но ничего уже не поделать. Жизни соплеменников неизмеримо важнее чего бы то ни было, и собака погибла не зря. Другой бы на его месте радовался. Недавно поднятая сотня смогла нанести чудовищный урон элитному отряду легейцев, и это при соотношении 1:1. Только радоваться не получалось, но и расстраиваться тоже не стоило. Сейчас главная задача — дойти до портала. Ничего ведь, по сути, еще не закончилось. Легейцы обязательно попытаются их догнать, хотя без собак сделать это будет непросто. До храма оставалось еще больше лиги пути, но Алис уже точно знал, кому из богов он был посвящен. Кейр не ошибся. Вместе с куском Илума сюда закинула храм забвения, одно из 3 величайших святилищ госпожи Ильсаны Прекрасной. Это знание, очевидно, перешло к нему от мастера. При этом статуи богини тут не было. Их возводили только около городов. Да, все так. И теперь понятно, почему к побережью недавно подползли острова. Их, наверное, притягивал сюда этот храм. Впрочем, это только его домыслы. Размышляя таким образом, парень вывел спутников на 1 из 13 лучевых просеков кладбища, по которому до храма можно было идти, уже не сворачивая. И вроде бы все шло, как задумывалось, но Алиса не оставляла странное чувство неправильности. Управляя отрядом, он не обращал на него внимания. Но сейчас, когда бой закончился, оно не давало ему покоя и с каждым шагом только усиливалось. Могилы, склепы, поминальные статуи и храм впереди. Кладбище оставалось таким же, как и в прошлый раз. Но что-то же он упускал. Понимая, что надо успокоиться, Алис глубоко вдохнул на ходу, и в этот миг со стороны ущелья донесся глухой звук, похожий на удар железной кирки о лед. Спустя пару мгновений звук повторился и тут же сменился громким каменным треском. «Вот же уроды!» Обернувшись, зло выдохнуло отмеченное, и одновременно с этим Алису на плечо села сова. Вздрогнув от неожиданности, парень коснулся эфира и... понял, какой же он идиот. Оказавшись на огромном кладбище, он даже не попытался кого-то поднять. Немыслимая тупость, но она объяснима. Его изменившаяся сущность просто не видела этой возможности. Кладбище было мертво, если, конечно, уместно такое сравнение. Это-то как раз и ощущалось неправильным. Можно было сразу это понять, но... бой же только закончился. Еще же и 5 минут, наверное, не прошло. В любом случае, на древнем кладбище возле одного из главных святилищ госпожи такого быть не должно, но... Все еще не понимая, что происходит, Алис использовал призыв на 10 могил возле дороги и едва не заорал от неожиданного отката. Это походило на атаку ядовитого ската. По телу прокатилась мерзкая судорога, противно заныли печати, перед глазами все поплыло. В следующий миг в ноздри ударил тяжелый запах гниющих растений, по туману прокатилась желто-коричневая волна, и над выбранными могилами поднялись высокие грязно-серые силуэты чудовищ. Они откликнулись, но прийти не смогли. И это произошло не случайно. Кладбище кто-то проклял, и с этим требовалось срочно что-то решать. Ведь легейцы, судя по всему, смогли проломить барьер, и если никого сейчас не призвать, всадники быстро их догонят. Нет, возможно, это не так, но откуда тогда был этот грохот? Все эти мысли пронеслись за мгновение. Алис потряс головой, сбрасывая последствия отката, посмотрел в сторону прохода и выругался, не увидев никого за спиной.